Спасибо тебе за все. Так вошел в мою жизнь Сергей Авесоломов. Вечером я рассказал Марку историю Сергея. Марк, впрочем, ее знал. Он только удивился, что у него есть сестренка. Об этом Сергей никогда не рассказывал. Потом я показал Марку радиограмму. Вот что было в ней. «Коленька, немедленно выезжай домой. Вся надежда на тебя. Мама влюбилась. Выходит замуж. Жду тебя нетерпением. Целую крепко, бабушка». Я вдруг заплакал, как маленький, отчаянно стыдясь своих слез и отворачиваясь. Нервы мне совсем изменили. Марк сел рядом на мою постель. Видно, хотел меня утешить, но не нашел слов. «Отца жалко!» — объяснил я свои слезы. «Какое предательство! Удар в спину!» Мы проговорили с Марком далеко за полночь. Если бы не он, я, вероятно, очумел от тоски. Все же Лиза пришла утром к нам в комнату проститься. Марк сразу вышел. После я узнал, что верный друг ходил по коридору и никому не давал войти. Очень уж хотелось ему, чтобы мы договорились. Лиза сидела на постели Марка на самом краешке и смотрела мимо меня в окно, почти в профиль ко мне. Так она была еще прекраснее. На ней было узкое черное платье с белым воротничком. Меня поразила линия ее шеи. От маленького розового уха до плеча. Я был потрясен. Лиза повернулась и встретила мой взгляд. Она невольно поднялась. Я бросился к ней, мы обнялись. Я стал целовать ее. Лиза горячо отвечала на поцелую. «Я люблю тебя», — твердила она. «Я так тебя люблю. Ты вернешься? Мы еще увидимся. Ты будешь моей женой?» — спросил я, чуть отстранив ее, чтобы видеть лицо, глаза. «Буду». В следующее мгновение я вытолкал ее за дверь. «Где платок?» Я схватил полотенце Марка и прижал его ко рту. Полотенце окрасилось кровью. Я лег навзничь. Марк вошел в комнату, увидел и бросился за льдом. Когда кровотечение улеглось, перепуганный Марк стал уговаривать меня не лететь. «Тебе надо в больницу», — твердил он. «В больницу!» «Никому не говори. Я должен лететь. Может, я сохраню отцу жену?» Проводы и прощанья пришлось сократить. Бородачи-геологи принесли подарок, тронувший меня до глубины души. Коллекцию камешков и минералов с плата. Я не знал тогда, какую это впоследствии сыграет роль. Сколько раз она потом звала в путь, бередила душу, не давая успокоиться. А Марк отдал мне свои магнитофонные ленты с голосами птиц. Я не брал, но он заставил взять. Сердечно простился с Иннокентием Трифоновичем. «Берегите Абакумова!» — шепнул я ему умоляюще. Парторг усмехнулся. «Ты хочешь сказать, дочь Абакумова, сбережем?» «Нет, я сказал то, что хотел сказать. Не давайте Алексея Харитоновича в обиду. Он ведь очень...» Подошел Абакумов, и я замолчал. Мы обнялись на прощанье. «Эх, парень!» — только и сказал он. Я вдруг заметил, как Алексей Харитонович постарел за последнее время. Волосы были по-прежнему густые, курчавы, но словно снегом их замело. Даже широкие кустистые брови посидели. Валя Герасимова стояла рядом и горестно смотрела на меня, едва удерживаясь от слез. «Сходи к моему отцу», — сказала она, прощаясь. «Сходишь? Дай слово». Я удивленно поклялся, что схожу. Почти все просили меня сходить к их родным, словно они оставались на Марсе. Лизе я махнул рукой издали. Марк ей все объяснит. «Что мы все провожаем и провожаем?» — грустно заметила Валя. Пассажирский рейсовый вертолет опустился на плато. Марк и Леша помогли мне подняться. Мне было так плохо,